А поскольку Тони дружит с госпожой фон Майбом, ясно, что именно он должен оказать эту услугу. Значит, надо написать Майбому. Написать еще сегодня. И не на конторском бланке, а на бумаге с краткой пометкой «Сенатор Буденброк», на которую он пишет частные письма. Написать крайне осмотрительно. Просто спросить, желателен ли его приезд в ближайшие дни. А щекотливое все-таки предприятие. Скользкая почва. Двигаться по ней надо с известной грацией. Что ж, значит, это тем более в его духе. Шаги сенатора стали еще стремительнее, дыхание глубже. На мгновение он присел, потом опять вскочил и зашагал по комнатам. Надо еще раз продумать все в целом. Ему представился господин Маркус, Герман Хагенштрем, Христиан, Тони. Мысленным взором окинул он волнуемую ветром золотую Ниву в Пеппенраде. Помечтал о подъеме, который будет ждать фирму после этого случая. С негодованием отринул все сомнения, потряс рукой в воздухе и сказал: «Я пойду на это!» Госпожа Перманедер приоткрыла дверь в столовую и крикнула: «Спокойной ночи!» Он безотчетно ответил ей. Вошла Герда. Христиан простился с ней у подъезда. Ее странные, близко посаженные карие глаза загадочно мерцали, как всегда под воздействием музыки. Сенатор машинально встал ей навстречу, машинально осведомился об игре испанского виртуоза и под конец заявил, что устал и немедленно последует за нею в спальню. Но спать он не пошел, а опять стал шагать по комнатам. Он думал о мешках пшеницы, ржи, овса и ячменя, которыми до отказа заполнятся амбары лев, кит, дуб и липа. Обдумывал, какую цену, о, отнюдь не безобразно низкую, он предложит за урожай. Около полуночи он тихонько спустился в контору и при свете стеариновой свечки господина Маркуса быстро написал письмо господину фон Майбому в Пеппенраде, показавшееся, когда он его перечитал, его усталому и разгоряченному воображению самым дипломатичным из всех когда-либо им написанных. Это было в ночь на 27 мая. На следующий день он легким, слегка даже юмористическим тоном сообщил сестре, что еще раз всесторонне обдумал дело и решил не отказывать сразу господину Майбому и не предавать его в руки первого встречного ростовщика. 30 мая он отправился в Росток и оттуда в наемном экипаже проехал в Пеппенраде. Все последующие дни сенатор был в прекрасном настроении. Его походка опять стала упругой и легкой, выражение лица приветливым. Он подразнивал Клотильду, от души смеялся над выходками Христиана, шутил с Тони, а в воскресенье целый час играл на балконе с Ганно, помогая ему поднимать на блоках крохотные мешки с зерном в маленький кирпичный амбар, и при этом искусно подражал протяжным крикам грузчиков. 3 июля в городской думе, говоря о скучнейшей в мире материи, о каком-то незначительном налоговом вопросе, он нашел слова столь блистательные и остроумные, что одержал победу по всем пунктам, а консул Хагенштрем, ему возражавший, стал объектом всеобщих насмешек. Глава 5. Было ли то случайным невниманием или умыслом со стороны сенатора, но он едва не позабыл об одной примечательной дате, которая только благодаря госпоже Перманедер, проявлявшей неусыпный интерес к фамильным документам, стала достоянием гласности. Дело в том, что 7 июня 1768 года почиталось днем основания фирмы, а посему в скором времени предстояла столетняя годовщина этой даты. Томаса как будто даже слегка передернуло, когда Тони взволнованным голосом сообщила ему об этом. Душевный подъем его продолжался недолго. Он быстро сник, впал еще в большее уныние. В разгар рабочего дня он вдруг уходил из конторы и, гонимый тревогой, бродил по саду. Время от времени он останавливался, словно натолкнувшись на препятствие или кем-то окликнутый. Вздыхал, прикрывал глаза рукою. Он никому ничего не говорил, да и кому бы. Господин Маркус, это было удивительное зрелище, впервые в жизни вспылил, когда компаньон сообщил ему о сделке с владельцем Пепенраде и наотрез отказался в ней участвовать, а тем более нести за нее какую-либо ответственность. Однажды, впрочем, сенатор проговорился. Когда сестра, прощаясь в четверг вечером, намекнула ему на будущий урожай, он быстро сжал ее руку и торопливо, почти шепотом, сказал: «Ах, Тони! А если бы мне уж поскорее с ним разделаться!» После этих слов он круто повернулся и пошел, оставив госпожу Перманедер в полном недоумении. В этом внезапном рукопожатии было что-то от прорвавшегося наружу отчаяния. В этом шепоте проглянул давно таимый страх. Когда Тони спустя некоторое время попыталась вновь заговорить о юбилее фирмы, он замкнулся в молчании, стыдясь поддаться слабости и с горечью сознавая себя неспособным нести на плечах всю тяжесть управления столетним предприятием. Потом ответил угрюмо и досадливо: «Ах, душенька, по-моему, об этой дате надо просто забыть». «Забыть, Том? Невозможно, немыслимо. И ты воображаешь, что такое событие можно обойти молчанием? Неужели ты думаешь, что город не придаст должного значения этому дню?» «Я не сказал, что это возможно. Я сказал только, что мне приятнее было бы обойти этот день молчанием. Праздновать прошлое приятно, когда радуешься настоящему и будущему. Хорошо вспоминать об отцах и дедах, когда ты ощущаешь связь с ними, когда осознаешь себя продолжателем их дела. Если бы этот юбилей пришелся в другое время. Одним словом, я совсем не расположен торжествовать». «Не надо так говорить, Том». «Да ты так и не думаешь. Ты сам отлично знаешь, что было бы позором, просто позором, если бы столетний юбилей фирмы Иоганн Буденброк прошел никем не замеченный и не отмеченный. Все дело в том, что у тебя сейчас нервы не в порядке. Я даже знаю почему, хотя совершенно безосновательно. И все-таки, когда день юбилея настанет, ты будешь умилен так же, как и мы все». Тони оказалась права. Обойти юбилейную дату молчанием было невозможно. Прошло немного времени, и в «Ведомостях» появилась статья, подробно излагающая историю старинного и уважаемого торгового дома. Впрочем, достопочтенное купечество не запамятовало бы этот день и без статьи. В семье о грядущем празднестве первым заговорил дядя Юстус на одном из четверговых обедов, а госпожа Перманедер, как только горничная обнесла всех десертом, торжественно положила на стол папку с семейными документами, и все собравшиеся, готовясь к праздничному дню, стали перечитывать и обсуждать различные события из жизни основателя фирмы, покойного Иоганна Буденброка, прапрадеда Ганно. Когда у него была просеница и когда настоящая оспа, как он свалился с чердака сушильни и потом захворал буйной горячкой. Все это госпожа Перманедер прочитала с почти религиозным благоговением. Она никак не могла остановиться и, не переводя дыхания, вернулась к 16-му столетию, к записям родоначальника Буденброков, того самого, кто, как известно, был Ратцгером в Грабау, а также к портному из Ростока, который жил в отличном достатке. Эти слова были подчеркнуты, и наплодил необычайное множество детей, живых и мертвых. «Какой замечательный человек!» — вскричала Тони и снова принялась за чтение пожелтелых, надорванных писем и поздравительных стихов. Утром 7 июля первым, как и следовало ожидать, сенатора поздравил господин Венцель. «Да, господин сенатор, 100 лет!» — говорил он, в то время как его красные руки ловко орудовали ремнем и бритвой. «А я уж чуть ли не 100 лет брею членов вашего уважаемого семейства. И уж, конечно, волей-неволей многое знаешь и многое принимаешь близко к сердцу, когда из года в год первым являешься поутру главе семьи и фирмы. Покойный господин консул в эти часы тоже был всего разговорчивее и частенько даже спрашивал меня: «Ну, как по-вашему, Венцель, продавать мне рожь? Или есть шансы, что она еще поднимется в цене?» «Да, Венцель, я никак не могу себе представить жизнь в нашем городе без вас. А вашей профессии, впрочем, я вам уже не раз это говорил, есть немалые преимущества. Когда вы заканчиваете свой утренний обход, вы оказываетесь умнее всех нас, ибо уже успели обработать физиономии шефов чуть ли не всех крупных фирм, а следовательно, и узнать настроение каждого из них. Право же, вам можно позавидовать. Это ведь очень интересно». «О да! Ну а что касается настроения почтеннейшего сенатора Буденброка, то господин сенатор сегодня опять что-то бледен. Возможно, у меня голова болит, и, надо думать, скоро не пройдет. Едва ли сегодня выдастся спокойный день». «Да, на это господину сенатору нечего рассчитывать. Весь город в волнении. Не угодно ли господину сенатору взглянуть в окно? Сколько флагов? А в гавани напротив Фишергруппы Вулен Вевер и Фредерика Эвердик стоят под всеми вымпелами». «Так-так, поторапливайтесь, Венцель. Сегодня время дорого». Сенатор, облачившись в светлые брюки, надел необычную конторскую куртку и черный сюртук, оставлявший открытым белый пикейный жилет. Гостей следовало ждать с самого утра. Он бросил последний взгляд в зеркало на туалетном столе, позволил Венцелю еще раз провести горячими щипцами по длинным кончикам своих усов и, вздохнув, направился к двери. «Начинается канитель! О, если бы этот день уже остался позади! Удастся ли ему хоть одно мгновение побыть в одиночестве? Хоть на несколько секунд ослабить напряжение лицевых мускулов? Гости будут толочься весь день, а значит, ему весь день придется со спокойным достоинством принимать поздравления по меньшей мере 100 человек и для каждого подыскивать подходящие, точно взвешенные слова. Почтительные, серьезные, дружелюбные, иронические, шутливые, снисходительные, сердечные, а с вечера до глубокой ночи просидеть в погребке под ратушей, где местное купечество дает обед в его честь. Сенатор сказал неправду, голова у него не болела. Он просто устал, и то относительное спокойствие, которое он обычно ощущал по утрам, уже успело смениться неопределенной гнетущей тоской. Зачем он солгал? Похоже, что дурное самочувствие вызывало у него угрызение совести. Но почему? Почему? Впрочем, сейчас не время размышлять об этом. Когда он вошел в столовую, Герда живо встала ему навстречу. Она тоже уже оделась для приема гостей. На ней была гладкая юбка из шотландской материи, белая блузка, и поверх нее легенькая зуавская безрукавка темно-красного цвета в тон волос. Она улыбалась, открывая широкие ровные зубы, соперничавшие с белизной ее прекрасного лица. И даже глаза ее, близко посаженные, загадочные карие глаза с голубоватыми тенями в уголках, улыбались сегодня. «Я уж чуть свет на ногах, Том. Из чего ты можешь заключить, как горячо я тебя поздравляю? Смотрите-ка, 100 лет и на тебя произвели впечатление. Огромное, а может быть, это просто праздничное настроение. Какой день? Вот смотри, хотя бы это». Она указала на стол, накрытый к завтраку и украшенный гирляндами цветов из их сада. Это работа мамзель Юнгман. Но если ты воображаешь, что тебе можно уже пить чай, то ты ошибся. В большой гостиной тебя дожидаются все наши с праздничным подарком, к которому я тоже немного причастна. Послушай, Томас, это, конечно, только начало целой вереницы визитов. Первые я еще выдержу, но часов в 12 уйду к себе, предупреждаю заранее. Барометр хоть и упал немножко, но небо все еще нестерпимо синее. Правда, это прекрасно сочетается с флагами, ведь весь город во флагах, но жара будет отчаянная. А сейчас иди, завтрак подождет. Тебе надо было встать пораньше, теперь уже ничего не поделаешь, придется первые волнения испытать на голодный желудок. В гостиной его ждали консульша, Христиан, Клотильда, Ида Юнгман, госпожа Перманадер и Ганно. Последние двое с трудом держали в руках праздничный дар семьи, большую картину в массивной раме. Консульша, растроганная до глубины души, обняла своего первенца. «Прекрасный день, мой милый сын, прекрасный!» — повторяла она. «Нам следует денно и ночно воздавать хвалу Господу за его милости, за все его милости!» Она расплакалась. В этих объятиях сенатор поддался слабости. Ему показалось, будто внутри у него что-то смягчилось, оттаяло, губы его дрогнули. Малодушное желание овладело им. Закрыв глаза, прильнуть к матери, забыться на ее груди в чуть слышном аромате духов, исходящем от мягкого шелка ее платья, ничего больше не видеть, ни о чем не говорить. Он поцеловал консульшу и выпрямился, чтобы протянуть руку брату, который пожал ее с видом не то смущенным, не то рассеянным. Клотильда, как всегда в торжественных случаях, произнесла какое-то приветствие, протяжное и благожелательное. Что касается мамзель Юнгман, то она ограничилась низким поклоном, ожесточенно теребя при этом часовую цепочку на плоской груди. «Поди сюда, Том!» — дрожащим голосом позвала госпожа Перманедер. «Мы с Гано уже из сил выбились!» Поскольку от слабых рук Гано проку было немного, она, можно сказать, одна держала тяжелую раму, являя в своем страстном усердии вид самозабвенной мученицы. Глаза ее были влажны, щеки пылали, кончиком языка она не то лукава, не то от избытка чувств водила по верхней губе. «Иду, иду», — отозвался сенатор. «Что у вас там такое? А ну, давайте-ка, опустим ее». Он прислонил картину к стене возле рояля и, окруженный всею семьей, остановился перед ней. В массивной резной раме из орехового дерева красовались под стеклом портреты четырех владельцев фирмы Иоганн Буденброк, под каждым из них золотыми буквами имя и соответствующие даты. Портрет Иоганна Буденброка, основателя фирмы, был списан со старинного изображения масляными красками. То был рослый, важный человек с поджатыми губами и волевым взглядом, устремленным поверх пышного жабо. Рядом с ним улыбалось широкое, веселое лицо Иоганна Буденброка, закадычного друга Жан-Жака Гофштеда. Консул Иоганн Буденброк с подбородком, упиравшимся в высокие стоячие воротнички, большим ртом, окруженным морщинками и крупным горбатым носом, смотрел на зрителя одухотворенными, фантастическими глазами. Последним в ряду был Томас Буденброк, запечатленный в несколько более молодом возрасте. Стилизованный золотой колос обвивал все четыре портрета, под которыми стояли знаменательные даты 1768-1868. Всю композицию венчала надпись, высокие готические буквы которой воспроизводили почерк того, кто завещал сие изречение потомству. «Сын мой, с охотой приступай к дневным делам твоим, но берись лишь за такие, что ночью не потревожат твоего покоя». Заложив руки за спину, сенатор долго смотрел на портреты. «О да», — проговорил он, наконец, не без иронии, — «ночной покой — великое дело!» И, обернувшись к своим, добавил уже вполне серьезно, хотя, может быть, несколько торопливо. «Большое вам спасибо, дорогие! Прекрасный и весьма знаменательный подарок! Где бы нам его повесить? В моем кабинете?» «Да, Том, над письменным столом в твоем кабинете», — отвечала госпожа Пермонедер, обнимая брата. Затем она потянула его к окну и указала на улицу. Под ярко-синим летним небом реяли двухцветные флаги вдоль всей Фишергруппе от Брайтон-штрассе до гавани, где, подняв вымпелы в честь хозяина, стояли Вулленвевер и Фредерика Эвердик. «И так повсюду, Том», — сказала госпожа Пермонедер. Голос ее дрогнул. «Я уже успела пройти сегодня по городу. Хагенштремы тоже вывесили флаги. Впрочем, что им еще оставалось? Я бы им все стекла повыбила». Томас улыбнулся, и сестра потащила его обратно к столу. «Вот телеграммы, Том, самые первые. Конечно, личные, от родственников. От клиентов поступают прямо в контору». Они распечатали несколько депеш от гамбургской родни, от франкфуртской, от господина Арнольдсена и его близких в Амстердаме, от Юргена Крегера из Висмара. Вдруг госпожа Пермонедер вспыхнула. «А все-таки он по-своему неплохой человек», — сказала она, передавая брату только что вскрытую телеграмму. На ней стояла подпись «Пермонедер». «А время-то идет и идет», — заметил сенатор, щелкнув крышкой часов. «Я хочу чаю. Хорошо бы вы составили мне компанию. Позднее начнется такая кутерьма». Однако жена, по знаку, поданному ей Ида Юнгман, остановила его. «Минутку, Томас. Ганно сейчас надо будет идти на урок, а он хотел бы прочитать тебе стихотворение. Подойди ближе, Ганно, и постарайся представить себе, что здесь никого нет. Не волнуйся». Маленькому Иоганну даже на каникулах, а июль всегда был каникулярным временем, приходилось брать уроки по арифметике, чтобы не отстать от класса. В предместье святой Гертруды, в душной комнатке, где не слишком-то хорошо пахло, его уже дожидался рыжебородый человек с грязными ногтями, старавшийся вдолбить ему злосчастную таблицу умножения. Но прежде чем идти к нему, надлежало прочитать папе стихотворение, то самое, которое он так прилежно разучивал с Идой на своем балконе. Ганно стоял, прислонившись к роялю, в копенгагенском матросском костюмчике с широким полотняным воротником, с белой вставкой и с галстуком, завязанным морским узлом, скрестив тонкие ноги и слегка склонившись на бок, в позе робкой и грациозной. Недели три назад его коротко обстригли, так как в школе уже не только мальчики, но и учителя стали смеяться над его длинными волосами. Но они все равно и теперь ложились мягкими волнами над лбом и на прозрачных висках. Веки его были опущены, так что длинные темные ресницы скрывали голубоватые тени под глазами. Плотно сжатые губы мальчика слегка подергивались. Ганно наперед знал, что сейчас произойдет. Он неминуемо расплачется, не сумеет дочитать стихотворение, от которого у него сжимается сердце не меньше, чем по воскресеньям, когда господин Пфюль, органист Мариенкирхе, играет как-то особенно торжественно и проникновенно. Расплачется, как всегда, когда от него требуют, чтобы он показал себя, когда его экзаменуют или испытывают его способности и присутствие духа, чем так любит заниматься папа. И зачем только мама просила его не волноваться? Она хотела его ободрить, а вышло еще хуже. Он это ясно чувствовал. Теперь они стоят и смотрят на него, ждут, боясь, что он заплачет. А раз так, ну можно ли не заплакать? Он поднял ресницы, стараясь встретиться глазами с Идой, Она теребила цепочку на груди и, грустно улыбаясь, поощрительно кивала ему головой. Им овладело неодолимое желание прижаться к ней, дать ей увести себя, не слышать ничего, кроме ее низкого голоса, успокоительно бормочущего. «Ну, полно, полно, мой мальчик, бог с ним, с этим стихотворением». «Итак, сынок, я тебя слушаю», — сказал сенатор, усевшись в кресло у стола. Он ждал. Он не улыбался, о нет, он никогда не улыбался в подобных случаях. Вскинув одну бровь, он хмуро оглядывал фигурку маленького Иоганна, испытующим, более того, холодным взглядом. Ганно выпрямился, коснулся рукой блестящей крышки рояля, робко обвел глазами собравшихся и, несколько ободренной нежностью, светившейся в устремленных на него глазах бабушки и тети Тони, произнес тихим, немножко глуховатым голосом: «Уланд, воскресная песня пастуха». «Друг мой, это ни на что не похоже», — воскликнул сенатор. «Руки ты зачем-то сложил на животе, навалился на рояль? Прежде всего, стой свободно. Говори свободно. Пойди-ка встань вон там, между портьерами. Голову выше, опусти руки». Ганно встал на пороге малой гостиной и опустил руки. Он послушно поднял голову, но ресницы его остались опущенными, так что глаз не было видно. Наверное, в них уже стояли слезы. «Господень, нынче день...» Проговорил он совсем тихо, отчего еще резче прозвучал голос отца, прервавший его. «Выступления начинают с поклона, сын мой, и говорить следует гораздо громче. А ну, еще раз, воскресная песнь пастуха». Это было уже жестоко, и сенатор прекрасно знал, что отнимает у мальчика остаток сил и самообладания. Но надо, чтобы он умел постоять за себя. Не давал бы сбить себя с толку, сохранял бы мужество и твердость духа. «Воскресная песнь пастуха!» Неумолимо, хотя и с оттенком поощрения, повторил он. Но Ганно уже обессилел, голова его упала на грудь, бледная ручка, выглядывавшая из темно-синего узкого у запястья и украшенного якорем рукава матроски, судорожно вцепилась в парчевую портьеру. «В открытом поле я один...» Еще сумел он проговорить, но на этом иссяк. Он поддался настроению стихов. От безграничного сострадания к самому себе голос Ганно прервался, из-под ресниц начали проступать слезы. Тоска охватила его. Тоска по тем ночам, когда он, прихворнув, с немного повышенной температурой и краснотой в горле, лежал в постели, а Ида подходила, чтобы напоить его, и, любовно склоняясь над ним, переменяла холодный компресс на его лбу. Он весь поник, положил голову на руку, уцепившуюся за портьеру, и расплакался. «Этого еще только не доставало», — жестким раздраженным голосом произнес сенатор и поднялся. «О чем ты плачешь? Плакать тебе надо о том, что даже в такой день ты не можешь собраться силами и доставить мне удовольствие. Что ты, девчонка, что ли? Что из тебя получится, если и дальше так пойдет? Или ты собираешься всю жизнь купаться в слезах, когда тебе надо будет выступать публично?» «Никогда», — в отчаянии думал Ганно, — «никогда я не буду выступать публично». «Поразмысли-ка до обеда над тем, что я сказал», — заключил сенатор и пошел в столовую. А Ида Юнгман, стоя на коленях, вытирала глаза своему питомцу и ласково его журила. Тома стал торопливо завтракать, а консульша, Клотильда, Тони и Кристиан разошлись по домам. Сегодня им предстояло еще обедать здесь, у Герда, вместе с Крейгерами, Вайншенками и дамами Буденброк. Сенатору волей-неволей надо было присутствовать на обеде в ратуше, но он надеялся не слишком задержаться там и вечером еще застать у себя всех в сборе. За украшенным гирляндами столом он выпил несколько глотков чаю из блюдечка, быстро съел яйцо и уже на лестнице несколько раз затянулся папиросой. Гроблебен, несмотря на июльскую жару, шерстяным шарфом вокруг шеи, с башмаком, напяленным на левую руку, и сапожной щеткой в правой, с носа у него, как всегда, свисала продолговатая капля, предстал перед хозяином на нижней площадке, где стоял на задних лапах бурый медведь, держа в передних поднос для визитных карточек. «Да, господин сенатор, 100 лет, а все один беден, другой богат». «Ладно, ладно, Гроблебен». И сенатор, сунув ему в руку со щеткой монету, прошел через сени в приемную при конторе. Там навстречу ему поднялся кассир, долговязый человек с преданными глазами, и в изысканных выражениях поздравил его от имени всех служащих. Сенатор коротко поблагодарил и сел на свое место у окна. Но не успел он еще придвинуть к себе газеты и нераспечатанные письма, как раздался стук в дверь, и появились первые поздравители. Это была делегация от складских рабочих, состоящая из 6 человек. Они вошли, тяжело ступая, с простодушными улыбками на лицах и шапками в руках. Глава делегации сплюнул на пол бурый недожеванный табак, подтянул брюки и, собравшись силами, заговорил что-то о 100 лет и еще многих-многих сотнях лет. Сенатор в ответ посулил им значительную прибавку жалования за эту неделю и отпустил их. Затем явились с поздравлениями служащие департамента налогов. На смену им в дверях показалась кучка матросов, присланных под командой 2 штурманов — Свуленвевера и Фредерики Эвердик, в настоящее время стоявших в здешней гавани. Следом за ними пришла депутация от грузчиков, парни в черных блузах, коротких штанах и цилиндрах. Кроме того, в контору заглядывал то один, то другой из сограждан, портной Штут с Глоккенгисерштрассе, в черном сюртуке поверх шерстяной фуфайки, кое-кто из соседей. Принес свои поздравления владелец цветочного магазина Иверсон. Старик-почтальон с белой бородой, вечно слезящимися глазами и серьгами в ушах, чудак, которого сенатор, когда бывал в духе, неизменно приветствовал как господина обер-почмейстера. Крикнул еще с порога: «Я не затем, господин сенатор, ей-богу, не затем пришел!» «Люди, хоть и говорят, что здесь никого без подарка не отпускают, да я-то не затем!» Но деньги он все же принял с благодарностью и удалился. Поздравителям конца не было. В 11:30 горничная доложила сенатору, что в гостиной у госпожи сенаторши уже начался прием. Выйдя из конторы, Томас Буденброк торопливо поднялся по парадной лестнице. Возле двери гостиной он на мгновение задержался перед зеркалом, поправил галстук и с наслаждением вдохнул запах смоченного одеколоном носового платка. Он был очень бледен, и хотя все время покрывался потом, ноги и руки у него застыли. Бесконечные посетители в конторе довели его до полного изнеможения. Он вздохнул и вошел в залитую солнечным светом гостиную, чтобы приветствовать консула Хунеуса, лесоторговца и 5-кратного миллионера, его супругу, их дочь с мужем, сенатором доктором Гизеки. Они все вместе прибыли из Стравемюнда, где, как и большинство видных семей города, проводили июль месяц, прервав ради буденброковского юбилея курс морских купаний. Не успели они просидеть и 3 минут на светлых изогнутых креслах, как вошел консул Эвердик, сын покойного бургомистра, с супругой урожденной Кистенмакер. А когда консул Хунеус распрощался и двинулся к двери, навстречу ему уже шел его брат, который хоть и имел на 1 000 000 меньше, но зато был сенатором. С этого момента гости пребывали непрерывно. Большая белая дверь под барельефом с музицирующими амурчиками почти не затворялась, позволяя видеть ярко освещенную солнцем парадную лестницу, по которой то и дело спускались и поднимались поздравители. Но поскольку в гостиной и в прилегающем к ней коридоре было просторно, и в отдельных группах гостей уже завязались интересные разговоры, число прибывающих быстро превысило число уходящих, так что вскоре горничная была освобождена от обязанности открывать и закрывать двери, и их попросту оставили открытыми. Всюду гул мужских и женских голосов, рукопожатия, шутки, громкий веселый смех, звенящий вверху между колонн и отдающийся под стеклянным потолком парадной лестницы. Сенатор Буденброк, стоя на верхней площадке либо в дверях большой гостиной, принимает поздравления. То чисто формальные, задержанные, то радостные, идущие от всего сердца. Вот все почтительно приветствуют бургомистра доктора Лангхальса, благообразного невысокого человека с тщательно выбритым подбородком, упрятанным в пышный белый галстук, с короткими седыми бакенбардами и утомленным взглядом дипломата. Вслед за ним входит виноторговец-консул Эдуард Кистенмакер со своим братом и компаньоном Стефаном, старым другом и восторженным почитателем сенатора Буденброка, и с невесткой, пышущей здоровьем дамой, дочерью крупного землевладельца. Вдовствующий сенатор Шамелендорф уже восседает в гостиной на самой середине софы, когда ее сын, консул Август Мелендорф, со своей супругой Юльхен, урожденной Хагенштрэм, появляются в дверях и, принеся поздравления хозяевам, проходят по гостиной, раскланиваясь направо и налево. Консул Герман Хагенштрэм прислонился своим тяжелым телом к лестничным перилам и, громко дыша в рыжеватую бороду, приплюснутым к верхней губе носом, болтает с сенатором доктором Крэмером, начальником полиции. По лицу Крэмера, обрамленному каштановой с проседью бородой, время от времени пробегает мягкая, но несколько лукавая улыбка. Прокурор доктор Морис Хагенштрэм, рядом с которым стоит его красавица-жена, урожденная Путфаркин из Гамбурга, усмехаясь, скалит острые редкие зубы. Толпа на мгновение расступается, видно, как старый доктор Грабов обеими руками пожимает руку сенатора Буденброка, но его тут же оттесняет архитектор Фойд. По лестнице, с распростертыми объятиями и просветленным лицом, поднимается пастор Прингсгейм. Сегодня на нем партикулярное платье, и только сюртук, более длинный, чем принято, намекает на его духовный сан. Фридрих Вильгельм Маркус тоже здесь. Депутации, представляющие Сенат, Городскую Думу и Торговую Палату, явились во фраках. Половина двенадцатого. Жара уже изрядная. Хозяйка дома с четверть часа как удалилась в свои комнаты. Вдруг снизу из парадных сеней доносится такой стук и топот, словно туда ввалилась целая толпа, и тут же на весь дом раздается чей-то звучный громовой голос. Из большой гостиной, столовой и курительной все устремляются к лестнице, толпятся в коридоре и смотрят вниз через перила. А там уже выстраиваются музыканты, человек 15-20, с инструментами в руках. Ими управляет господин в русом парике с седой морской бородой и желтыми вставными зубами. Что же там происходит? Консул Петер Дельман вступает в дом во главе оркестра городского театра. Вот он уже шествует по ступенькам, потрясая пачкой программ в высоко поднятой руке. И на гулкой лестнице с немыслимой акустикой, от которой сливаются отдельные звуки, аккорды поглощают друг друга, становятся бессмысленными, и над всеми звуками доминирует громкое хрюканье фагота. В него с отчаянным выражением на лице дует какой-то толстяк. Раздается серенада в честь торгового дома Иоганн Буденброк. Она начинается хоралом «Вославим день Творца». Затем следует парафраз из «Офенбаховской прекрасной Елены», который, в свою очередь, сменяется попурри из народных песен. Словом, программа достаточно обширная. Прекрасная идея осенила Дельмана. все его прославляют, и никто не собирается уходить до окончания концерта. Гости стоят в коридоре, сидят в парадных комнатах, слушают, переговариваются. Томас Буденброк стоит со Стефаном Кистенмакером, сенатором Гезеки и архитектором Фойтом на другой стороне площадки, у дверей в курительную, возле лестницы, ведущей на третий этаж. Он прислонился к стене, время от времени вставляет слово в общую беседу, но больше безмолвно смотрит поверх перил в пустоту. Жара стала еще сильнее, еще томительнее. Но, может быть, скоро прольется дождь? Тени, пробегающие по стеклянному потолку, говорят о том, что на небе появились облака. Теперь они уже мелькают так часто, так скоро следуют друг за другом, что от непрестанно меняющегося, неровного освещения начинают болеть глаза. Блеск лепной позолоты, кронштейнов и медных инструментов внизу то и дело потухает, чтобы вновь еще ярче вспыхнуть. Только однажды набежавшая тень задержалась подольше, и тут же стало слышно, как что-то легонько, с перерывами, раз пять или шесть, стукнуло по стеклу потолка. Наверное, упало несколько градинок. И солнечный свет опять сверху донизу залил дом. Случается, человеком обладевает такое подавленное состояние духа, что все то, что обычно его сердит и вызывает в нем здоровую реакцию недовольства, вдруг начинает томить его долгой, тупой, безмолвной печалью. Так Томаса печалило поведение маленького Иоганна, печалили чувства, вызванные в собственной его душе всем этим торжеством, а больше всего то, что многих чувств он при всем желании уже не мог в себе вызвать. Много раз пытался он ободриться, посмотреть на все иным, просветленным взглядом, внушить себе, что это действительно счастливый день, день, который не может не вдохнуть в него приподнятого, радостного настроения. И хотя грохот музыкальных инструментов, гул голосов и вид этого множества людей возбуждали его нервы и заодно с воспоминаниями о прошлом, об отце, не раз заставляли его ощутить известную растроганность, но над всем этим брало верх ощущение чего-то смешного и неловкого, неотделимое от этой пошлой музыки, искаженной нелепой акустикой, от всех этих заурядных людей, только и знающих, что болтать о биржевых курсах и званых обедах. Эта смесь растроганности и отвращения и повергала его в какое-то тоскливое уныние. В четверть первого, когда программа, исполняемая оркестром городского театра, уже близилась к концу, произошел ничем не примечательный случай, нисколько не нарушивший торжества, но заставивший хозяина на несколько минут покинуть гостей. В перерыве между двумя музыкальными номерами на парадной лестнице показался вконец смешавшийся при виде столь блестящего собрания конторский ученик, низкорослый горбатый юноша. Весь красный от смущения, еще ниже втянув голову в плечи и, видимо, стараясь вести себя непринужденно, он размахивал неестественно длинной и тонкой рукой, в которой держал сложенный вдвое листок бумаги, телеграмму. Уже поднимаясь по лестнице, он из-под тишка искал глазами хозяина и, завидев его, стал пробираться сквозь толпу гостей, торопливо бормоча извинения. Конфузился он напрасно, на него никто не обратил внимания. Гости на мгновение расступились, пропуская его, и вряд ли кто-нибудь даже заметил, как он с поклоном передал сенатору телеграмму, и как тот немедленно отошел от Кистенмакера, Гезеки и Фойта, чтобы прочесть ее. Даже в этот день, когда приходили почти сплошь поздравительные телеграммы, Томас Буденброк не отменил своего распоряжения в служебное время немедленно передавать ему, чем бы он ни был занят, любую депешу. На третьем этаже коридор образовывал колено и тянулся до черного хода, где была еще одна дверь в зал. Там же, напротив лестницы, находилась шахта подъемника, по которому из кухни подавались наверх кушанья, рядом с ней у стены стоял довольно большой стол, обычно служивший для чистки серебра. Здесь сенатор остановился и, повернувшись спиной к горбатому ученику, вскрыл депешу. Внезапно глаза его так расширились, что каждый, увидев это, отпрянул бы в ужасе. Он вдохнул воздух столь быстро и судорожно, что в горле у него пересохло. Он закашлялся. У сенатора достало сил проговорить: «Можете идти». Но шум в зале и в коридоре заглушил его голос. «Можете идти», — повторил он, и последнее слово было произнесено уже почти беззвучно одними губами. Поскольку сенатор не двинулся, не обернулся, не сделал даже самого слабого движения рукой, Горбун еще несколько мгновений недоуменно переминался с ноги на ногу. В конце концов он все-таки ответил неловкий поклон и стал спускаться по черной лестнице. Сенатор Буденброк продолжал стоять у стола. Руки его, все еще державшие развернутую депешу, беспомощно свесились вдоль туловища. Он дышал полуоткрытым ртом, трудно и быстро. Его грудь тяжело вздымалась и опускалась. Он мотал головой бессознательно и беспрерывно, как человек, которого постиг удар. «Небольшой град, небольшой град», — бессмысленно повторял он. Но вот дыхание его стало глубже, спокойнее, мутная пелена усталости заволокла его полуоткрытые глаза. Он еще раз тяжело качнул головой и двинулся с места. Сенатор отворил дверь и вошел в зал. С опущенной головой, медленно ступая по блестящему, как зеркало, полу, он пересек огромную комнату и в самом дальнем конце ее опустился на один из темно-красных угловых диванов. Здесь было прохладно и тихо. Из сада слышался плеск фонтана. Муха билась об оконное стекло. Многоголосый шум, наполнявший дом, сюда доносился глухо. Обессиленный, он откинул голову на спинку дивана и закрыл глаза. «Может быть, оно и к лучшему, к лучшему!» Вполголоса пробормотал он, силой выдохнул воздух и уже свободно, с облегчением повторил: «Да, так оно к лучшему!» Умиротворенный, с ощущением легкости во всем теле, он пролежал 5 минут неподвижно. Потом приподнялся, сложил телеграмму, сунул ее в карман сюртука и встал, чтобы снова выйти к гостям. Но тут же, едва сдержав стон отвращения, опустился на диван. Музыка. Опять заиграла музыка. Этот нелепый шум, видимо, должен был изображать галоп. Литавры и тарелки отбивали ритм, которого не придерживались другие инструменты, вступая то преждевременно, то с опозданием. Это была назойливая и в своей наивной непосредственности нестерпимо раздражающая какофония, треск, грохот, пеликанье, вдобавок еще пронизываемая наглым взвизгиванием флейты пикколо. Глава 6. «Да, Бах, сударыня, Себастьян Бах!» — восклицал господин Эдмунд Пфюль, органист Мариенкирхи, в волнении рассказывая по гостиной. Герда сидела у рояля, подперев голову рукой, и улыбалась, а Ганно, примостившись в кресле, слушал, обхватив обеими руками колени. «Конечно, вы правы. Это благодаря ему гармония одержала победу над контрапунктом, без сомнения. Он создал современную гармонию. Но каким путем? Неужели же мне вам объяснять? Дальнейшим развитием контрапунктического стиля. Вам это известно не хуже, чем мне. Какой же принцип лег в основу этого развития? Гармония? О нет, ни в коем случае. Контрапункт и только контрапункт, сударыня. К чему, скажите на милость, привели бы самодавляющие эксперименты над гармонией? Я всех предостерегаю, да, покуда мой язык мне повинуется, всех предостерегаю от подобных экспериментов над гармонией». Господин Пфюль вносил немало пыла в такие разговоры и даже не старался умерить его, ибо в этой гостиной чувствовал себя как дома. Каждую среду в послеобеденный час на пороге появлялась его рослая, угловатая, немного сутулая фигура в кофейного цвета сюртуке, полы которого доходили до колен. В ожидании своей партнерши он с любовью открывал бехштейновский рояль, ставил скрипичные ноты на резной пульт и несколько минут прелюдировал искусно и непринужденно, склоняя от удовольствия голову то на одно, то на другое плечо. Великолепная шевелюра, умопомрачительное множество мелких, тугих, темно-рыжих с проседью завитков придавала его голове необыкновенную внушительность и тяжеловесность, хотя она и сидела на длинной, с огромным кадыком шее, торчавшей из отложных воротничков. Густые взъерошенные усы того же темно-рыжего цвета выдавались на его лице сильнее, чем маленький приплюснутый нос. Под его круглыми, карими, блестящими глазами, мечтательный взгляд которых во время занятий музыкой, казалось, проникает в суть вещей, покоясь уже по ту сторону внешних явлений, набухали мешки. Лицо это не было значительным, вернее, на нем не было печати живого и сильного ума. Веки господин Пфюль обычно держал полуопущенными, а его бритый подбородок нередко отвисал безвольно и дрябло, и хотя губы и оставались сомкнутыми, это придавало рту какое-то размягченное, почти загадочное, неосмысленное и самозабвенное выражение, свойственное сладко спящему человеку. Впрочем, внешняя мягкость отнюдь не соответствовала суровой прямоте его характера. Как органист Эдмунд Пфюль был достаточно широко известен, а молва о его познаниях в теории контрапункта распространилась и за пределы родного города. Выпущенная им небольшая книжечка о церковных ладах была рекомендована в двух или трех консерваториях в качестве факультативного чтения. А его фуги и обработки хоралов время от времени исполнялись везде, где звучал орган во славу Господа. Эти композиции, равно как и импровизации, которым он предавался по воскресеньям в Мариенкирхе, были безукоризненны, совершенны, насквозь проникнуты неумолимым нравственно-логическим величием и торжественностью строгого стиля. В существе своем чуждой всякой земной красоты они не могли затронуть чисто человеческих чувств непосвященного. В них торжествовала техника, доведенная до степени религиозного аскетизма, виртуозность, возвысившаяся до самоцели, до абсолютной святости. Эдмунд Пфюль невысоко ставил благозвучие и холодно отзывался о мелодических красотах. И при всем том, как ни странно, он не был сухарем, не окостенял в своем чудачестве. «Палестрина!» — восклицал он тоном, нетерпящим возражений, лицо его становилось грозным. Но не успевал он усесться за рояль и сыграть несколько старинных пьес, как на его лице появлялось несказанно мягкое, самозабвенное и мечтательное выражение. Взгляд господина Пфюля покоился где-то в священной дали, словно вот сейчас за роялем ему открылся смысл всего сущего. То был взгляд музыканта, кажущийся пустым и смутным от того, что он устремлен в пределы логики, более глубокой, чистой, беспримесной и безусловной, чем все наши языковые понятия и рассуждения. Руки у него были большие, пухлые, как бы бескостные и усыпанные веснушками. Мягким и таким глухим голосом, словно кусок застрял у него в пищеводе, приветствовал господин Пфюль Герду Буденброк, когда она, приподняв портьеру, входила в гостиную. «Ваш покорный слуга, сударыня!» Слегка привстав со стула, склонив голову и почтительно пожимая правой рукой протянутую ему руку, он левой уже брал квинты, уверенно и четко, А Герда быстро, благодаря исключительной тонкости слуха, настраивала своего Страдивариуса. «Сыграем бемольный концерт Баха, господин Пфюль. В прошлый раз у нас не совсем хорошо получилось адажио». И органист начинал играть, но едва только успевали прозвучать первые аккорды, как дверь из коридора медленно, осторожно приоткрывалась, и маленький Иоганн, неслышно ступая по ковру, прокрадывался в дальний угол, где стояло кресло. Там он усаживался, обеими руками обхватывал колени и, стараясь не шевелиться, прислушивался к музыке и к разговорам. «Ну что, Гано, пришел послушать?» — спрашивала в перерыве Герда, глядя на него своими близко поставленными глазами, разгоревшимися от игры и блестевшими влажным блеском. Мальчик вставал и с безмолвным поклоном протягивал руку господину Пфюлю, который ласково и бережно гладил его русые волосы, так мягко и красиво ложившиеся на лоб и виски. «Слушай, слушай, сынок!» — приветливо говорил органист, и Гано, не без робости поглядывая на его огромный вздымавшийся кадык, снова быстро и бесшумно возвращался на свое место, горя желанием поскорее услышать продолжение игры и сопутствующие ей разговоры. Начинали они обычно с пьески Гайдна, нескольких страниц Моцарта, сонаты Бетховена, но затем, покуда Герда держала скрипку под мышкой, разыскивала другие ноты, случалось необыкновенное. Господин Пфюль, Эдмунд Пфюль, органист Мариан Кирхе, продолжая потихоньку что-то наигрывать, неожиданно переходил к музыке совсем иного диковинного стиля, и в его отсутствующем взоре появлялся блеск стыдливого блаженства. Под его пальцами рождались ширь и цветение, бурлила жизнь, пели сладостные голоса, и из этих звуков, вначале тихо, то возникая, то вновь улетучиваясь, а потом все отчетливее и осязаемее, вырастал искусно контрапунктированный, по-старинному грандиозный, прихотливо-торжественный мотив марша. Подъем, сплетение, переход, и в заключении фортиссимо вдруг вступала скрипка, увертюра к майстерзингерам. Герда Буденброк была убежденной почитательницей новой музыки, но это ее пристрастие натолкнулось на такое неистово возмущенное сопротивление господина Пфюля, что она уже было отчаялась привлечь его на свою сторону. В день, когда она впервые раскрыла перед ним клавир Аусцуг Тристана и Изольды, он, сыграв 25 тактов, вскочил с места и, выказывая признаки крайнего отвращения, забегал между окном и роялем. «Я этого играть не стану, сударыня! Я ваш покорный слуга, но этого я играть не стану! Это не музыка, поверьте мне! Лещу себя надеждой, что в музыке я кое-что смыслю! Это хаос, демагогия, богохульство, безумие! Спрыснутый духами чад, который нет-нет, да и прорежет молния! Тут конец всякой нравственности в искусстве! Я этого играть не стану!» С этими словами он снова ринулся к роялю, кадык его заходил вверх и вниз. Давясь и откашливаясь, он сыграл еще 25 тактов, видимо, лишь для того, чтобы захлопнуть крышку рояля и крикнуть. «Тьфу, да простит меня Господь, это уж слишком! Извините, сударня, за откровенность! Вы меня вознаграждаете, годами оплачиваете мои услуги, а я человек небогатый, но я отказываюсь служить вам, если вы станете принуждать меня к такому бесчестному занятию. А ребенок? Вон там, в уголке, сидит ребенок. Он тихонько пробрался сюда, чтобы послушать музыку. Неужто вы хотите вконец отравить его душу?» Но, как яростно он не сопротивлялся, Герда медленно, шаг за шагом, приучала его к этой новой музыке и, в конце концов, перетянула на свою сторону. «Пфюль», — говорила она, — «будьте же справедливы и не горячитесь. вы сбиты с толку непривычными для вас принципами применения гармонии. Вы утверждаете, что в сравнении с этой музыкой Бетховен — сама чистота, ясность, естественность. Но вспомните, в какое негодование Бетховен приводил своих современников, воспитанных на иной музыке. Бог ты мой, даже Баха упрекали в недостатке благозвучия и ясности. Вы упомянули о нравственности. Но что вы, собственно, понимаете под нравственностью в искусстве? Если я не ошибаюсь, это противоположность гедонизму. Но ведь здесь-то она и налицо. Так же, как у Баха, только грандиознее, глубже, осознаннее, чем у него. Верьте мне, Пфюль, эта музыка куда менее чужда вашей душе, чем вы полагаете. Прошу прощения, сплошное фиглярство и софизмы, — ворчал господин Пфюль. Но Герда была права. По существу, эта музыка была совсем не так чужда ему, как он думал вначале. Впрочем, с Тристаном он полностью так никогда и не примирился, хотя просьбу Герды переложить смерть Изольды для скрипки и рояля в конце концов выполнил с большим мастерством. Первыми заслужили его признание отдельные партии из майстерзингеров, и с тех пор в нем уже неодолимо стала крепнуть любовь к этому искусству. Он боялся себе в ней признаться, ворчливо отрицал ее, но партнерше уже не приходилось оказывать на него давление для того, чтобы он, разумеется, не давая в обиду старых мастеров, усложнял свои пассажи и с выражением стыдливого, чуть ли не досадливого блаженства во взоре, привносил в них кипучую жизнь лейтмотивов. Правда, после игры у них все же возникали споры по поводу соотношения этого стиля со строгим стилем, но в один прекрасный день господин Пфюль заявил, что считает своим долгом, хотя его лично эта тема и не интересует, дополнить свою книжечку о стиле церковных ладов главой о применении Рихардом Вагнером старинных созвучий в его церковной и народной музыке. Слушая эти разговоры, Гано сидел тихо-тихо, обхватив ручонками колени и непрестанно дотрагиваясь по своей привычке языком до одного из коренных зубов, отчего рот его казался немного искривленным. Он не сводил широко раскрытых глаз с матери господина Пфюля, вслушивался в их игру, в их споры. Так случилось, что первые же шаги на жизненном пути привели его к признанию музыки чем-то необыкновенно серьезным, важным, глубоким. Он вряд ли даже понимал, что они говорили, а вещи, ими исполняемые, в большинстве случаев превосходили его детское восприятие. И если он все-таки являлся и, не скучая часами, неподвижно сидел в своем кресле, то, очевидно, его приводили сюда вера, любовь и благоговение.